Глава 32. Имя – Джокер. Уровень – 97. Клан – Сокрытый Легион. Класс – Владыка Судеб. Рейтинг боевой мощи – 1337. Имя – Фран. Уровень – 90. Клан – Сокрытый Легион. Класс – Владыка Сокрытого Мира. Рейтинг боевой мощи – 1159. Имя – Война. Уровень – 94. Клан – Сокрытый Легион. Класс – Владыка Войны. Рейтинг боевой мощи – 1298. Имя – Исида. Уровень – 86. Клан – Сокрытый Легион. Класс – Владыка Жизни. Рейтинг боевой мощи – 1110. Имя – Пастух. Уровень – 86. Клан – Сокрытый Легион. Класс – Владыка Измерений. Рейтинг боевой мощи – 1128. Имя – Лилит. Уровень – 89. Клан «Сокрытый легион». Класс «Владыка ведьм». Рейтинг боевой мощи 1199. Имя «Лиро но Эв». Уровень 83. Клан «Сокрытый легион». Класс «Владыка тирании». Рейтинг боевой мощи 1104. Имя «Четверешки». Наличие 4 штуки. Класс «Что-то там крафтеры». В отличие от первого турнира, где по итогу на всю тысячу миров количество убитых насчитывало 0, в этот раз вселенская Рубилова не слабо так увеличила нам уровни. Сердце естества также изрядно подросло. Как же бесит. Даже этого очень мало. Я все еще не могу пользоваться сокрытием. Это сразу привлекает ненужное внимание. В последнее время люди в этом городе какие-то дерганые стали. Осушив кружку отвратительного пива и хлопнув ей о стол, я посмотрел на нашу захмелевшую зверюгу. Вернее, демона, который сейчас напялил на себя шкуру какого-то придурка из подворотни. Морщась и плюясь, он стойко проходил обряд посвящения под пристальным надзором бугая, сидящего рядом, и старикана, которого мы прихватили с собой по случаю. «Это самое мерзкое, что я когда-либо пил». Выргулся тот, а в ответ начали гоготать не только я с бугаем, но еще 3 столика недалеко от нас. Завсегдаты этого клуба смотрели на превозмогание этого парня с такими рожами, что я пожалел об отсутствии в этом месте приличного тотализатора. «Поздравляю с зачислением в падальщики», — ухмыльнулся я. Один из завсегдатаев, что сидел ближе к нам, поднял вверх большой палец. «Все так реагируют в первый раз», — сказал он, посмеиваясь. «Завтра это дерьмо будет тебе дороже родной крови». «Почему-то мне вдруг очень захотелось смерти», — простонал демон, снова вызвав в свою сторону насмешки. «Уже работает!» — заорал падальщик из другого конца зала. «Когда знаешь, что в городе тебя ждет такая кружка, то умирать не страшно». «Ха-ха!» Старикан, что до этого тихонько посмеивался, по привычке погладил свой теперь уже гладко выбритый подбородок. «Хорошо быть молодым». Услышав его слова, мне захотелось его ударить. «Ты в шкуре 30-летнего мужика. Веди себя, как подобает», — ругнулся я через кланчат. «Виноват», — высказался тот, а затем во всеуслышание добавил. «Хорошо, что я тоже молод. Хо-хо-хо». «Вот ублюдок. Тоже нажрался, что ли?» Едва я подавил желание все-таки запустить в него кружкой, как дверь бара распахнулась, едва не слетев с петель, а внутрь забежал запыхавшийся падальщик с такой рожей, будто смерть увидел. «Мужики, там трупы в городе!» Выпалил он на мгновение, погрузив весь зал в тишину, который сразу же потонул в веселых смешках. «Что, кто-то сдох?» — спросил один из тех, кто сидел за столиком напротив меня. «Да иди ты!» — ворвавшийся внутрь повысил голос. «Из-за города пришли». «Трупы?» «Ну да». А вот это уже не смешно. Остальные, похоже, так же подумали и изрядно поднапряглись. «Говори нормально, придурок», — выргулся еще один падальщик. «Война началась. Нам бежать или куда?» «Да нет». Запыхавшийся мужик немного восстановил дыхание. «Они во внутренний город вошли. Их белая скала пустила». «Трупы?» «Ну да». «Слышь ты, я тебе сейчас втащу!» — взревел тот, а через мгновение дверь в бар снова распахнулась, и сюда ворвался еще один падальщик. «Мужики, прикиньте, похоже, будут переговоры. В город другие фракции пришли». «Чего?» Поймав на себе кучу странных взглядов, он даже потерялся. «Но хоть кто-то разговаривать умеет», — ругнулся мой захмелевший демон. «Ему тоже потом по шее выпишу, как и старикану. Там это, защиту на площади убрали», — выдавил из себя первый ворвавшийся. «Да и так уже поняли». Мой сосед из-за столика напротив встал с места и со всем своим отрядом быстро направился к выходу. «Пошли, посмотрим!» Остальные тоже не стали ждать и поспешили высыпаться на улицу. «Как интересно!» «Наконец-то хоть какое-то движение! Неужели правда они прибыли сюда просто поговорить? Не верю, что между фракциями такие дружеские отношения!» Выйдя вслед за толпой, уже через несколько шагов мы оказались на площади, благо она рядом, и, в самом деле, свечение на главных воротах отсутствовало. Никто не рискнул подходить близко, но даже отсюда был виден отряд людей, что шел к этим воротам. Я бы назвал их средневековыми рыцарями, но вот вооружены они были абсолютно точно огнестрельным оружием. Очень похоже на то, что я видел на последнем турнире у тех парней с всратым мехом. Похоже, но если у тех оно было просто пуколкой, то вот от этих ребят ощущается опасность. К тому же их доспехи — это не сталь, а дизайн, как у каких-то космодесантников, только не такая громоздкая. «Технократ!» — шепот парня рядом со мной подсказал, кто они такие. Я уже слышал об этой фракции. Падальщики, что упоминали эту фракцию, говорили, что они фанатики, которые помешаны на технологиях. Эта фракция мне интересна больше всех. В городе Белой Скалы, хоть и используются технологии другого мира, но почти все они просто дублируют земные, а многие вовсе до наших не дотягивают. Спорю на что хочешь. Если я хочу найти несколько занятных игрушек, именно у этих ребят мне их стоит поискать. Не верится, что даже они пришли. Стоящий рядом падальщик, похоже, слишком удивлен. Тот горлопан в баре говорил, что пришли трупы. Зомби? Как минимум две фракции решили прийти внутрь. Их отряд маленький, всего 15 человек. Интересно, весь мир должен быть уверен, что мой клан на балансе Белой Скалы числится. Не могу посмотреть уровень сил этих парней, чтобы не погореть на ровном месте. Но вряд ли они так сильны, чтобы игнорировать нашу угрозу. Скорее всего, среди этой делегации нет никого важного. Маленький отряд для видимости переговоров и прощупывания почвы. «Нужно срочно придумать, как на эти переговоры попасть». «Уходим», — кивнул я своим товарищам, которые тоже глазели на эту делегацию с любопытным взглядом.